Братья пошли на почту. Корреспонденцию следовало тщательно проверить. Вопрос не только в денежных переводах, которые осуществлялись физической перевозкой денег. Разборка старых запасов, которую закончили менеджеры их торгового дома, сделала братьев намного богаче. Ты посмотри. Наши «старики» в кавычках опять царские ворота и иконы несут. Снова в церкви голые стены останутся. Плохо, опять почту стороной обошли. Вообще-то надо отдать приказ о почте. Что еще придумал? Первым в здание почты может войти только руководитель набега. Близнецы выбили дверь. Сегодня они должны выполнить задание Йохана. Предстоит забрать все штампы и печати. В итоге разбирались с городской почтой до позднего вечера. Для вывоза кожаных мешочков с деньгами и драгоценными камнями пришлось подогнать телегу с осликом. Молодцы, негры! Никто в Нассау слыхом не слыхивал, что в Картахену свозят изумруды. Никто не знал, что этот район Ант изобилует драгоценными камнями. Корабли грузились 8 дней, но это была рекордная по темпам работа. Пираты сказали местным жителям, что уйдут сразу после окончания погрузки. Чем быстрее погрузятся корабли, тем скорее уйдут. Население города работало добровольно и круглосуточно. Весь город желал побыстрее избавиться от нежелательных гостей. Вывозили очень много меди и очень много серы. Забрали и прочие товары, в том числе доставленные из Испании. Город вымели под метелку, включая имущество граждан. Мебель требовалась не только господам-офицерам. «Господа, господа!» — генерал Мартен де Тер буквально влетел к братьям. «Перехвачен караван со стороны речного порта». «Отлично! Солдаты поняли смысл дозорной службы. Вы не понимаете, господа. Два ослика, а на них 4 сундука первоклассных изумрудов. Сопровождающих уже допросили?» «Нет, 10 испанских солдат оказали сопротивление и были убиты. Гражданские разбежались». «Жаль. Поздравляем вас, господин генерал, с отличной добычей». Тяжелогруженные корабли направились в Нассау. У всех было отличное настроение, даже строгий запрет на спиртное люди восприняли с пониманием. Они везут огромное богатство, а вокруг только вражеские корабли. Вот вернуться в Нассау, тогда можно похвастаться добычей и отпраздновать удачный набег. Добытые трофеи вывозили в лагерь 2 недели. Мебель, ковры и гобелены, всевозможные тазики и кастрюльки. Причина задержки была только в одном. 1500 солдат и офицеров получили аванс с набега. Деньги жгли руки, народ дружно бросился в трактиры. Италеры покатились обратно в сундуки торгового дома Дагера. На следующий день Саша и Вова пригласили в свое хранилище губернатора. Без предисловий открыли все 22 сундука, без малого 500 драгоценных камней, плата сеньоров за то, что в упор не замечали своих чернокожих рабов. Вот они где. Картахена, Новая Гранада. У меня были данные, что испанцы вывозят оттуда изумруды. Больше, чем мы с португальцами. Разве Нидерланды вывозят из Америки изумруды? Я говорю о копиях в Индии и на Цейлоне. Вы позволите мне совершить в одиночку набег на Картахену? О чем речь? За 6 месяцев мы найдем другое вкусное место. Спасибо. В набег на Пуэрто-Плата пойдем только 2 эскадрами. Все шахты распределим до начала операции. Спасибо, господин губернатор. Расскажите о городе, как взяли и какие потери. Потеряли 2 солдат. Одного убил топором мужик, когда солдат насиловал его жену. Второго убила женщина кухонным ножом, когда тот снимал штаны. Это не боевые потери. Такое случается каждый раз. Сколько раненых? Одному солдату женщина ногтями вырвала левый глаз. Не могу понять, солдат. В Нассау нет проблем с женщинами. Ваши корабли привезли 500 датчан. Следом из Картахены корабле привезли 300 женщин. Сами удивляемся таким поступкам. Вы пришлите к генералу Мартену де Терру своего офицера. Генерал подготовит все схемы и планы. Вы где открываете банк? Начнем отсюда, потом переберемся в новое здание. Готовьте документы. Я подпишу заявку на банк и отправлю ее в Амстердам. Ваши изумруды перекрывают финансовые требования по созданию банка. Губернатор в сопровождении братьев вышел на улицу. Забыл спросить, вы вывозите трофейные инструменты в Индию? Да, дальнейшую судьбу груза решает Ост-Индийская компания. Умное решение. Другие торговые дома имеют собственное производство инструментов. Им невыгодно снижать закупочные цены. Мы не знали об этом. Не волнуйтесь, никто вам слова не скажет. Даже цены в Нассау не поднимут. Почему? Если все знают, что груз идет в Индию, и нам это выгодно. Вы вправе диктовать свои цены в Нассау. Ваш торговый дом не связан договором с гильдией кузнецов. Так много различных нюансов. Вы только входите в бизнес. Не скоро узнаете все тонкости. Мне сказали, что вы объявили расписание выхода кораблей из Нассау в Амстердам. Мы гарантировали безопасный отход каждые 3 недели. Даже так? Зачем? Кто заранее забронирует место на корабле, тот получит скидку. Выгодно нам, выгодно и грузоотправителям. Согласен. Есть выгода, когда заранее планируешь дату отправки своих товаров. А как обеспечиваете безопасность? 2 новыми шхунами. Одной командует капитан Дон Хуто Циснерос. Интересное начинание. В то же время весьма обещающее. Удачи и до свидания, счастливчики. Решение испанца быть рядом с женой послужило на руку братьям. Никто не соглашался на простую работу, без шанса получить проценты за трофеи. Вместе с тем, нанятые для трансатлантических перевозок капитаны выставили вполне обоснованные требования. Или торговый дом Даггера обеспечивает охрану каравана, или капитаны при встрече с испанскими пиратами сразу спускают флаг. 2 шхуны вполне способны обеспечить безопасность каравана. Бой у полуострова Юкатан показал, что 1 шхуна способна противостоять 4 галеонам. Тем более, если бой идет на уничтожение противника. 1 залпа в борт более чем достаточно. Пересчет добычи из Картахены закончился через 9 дней. Французы изъявили желание получить свою долю дублонами. Во Франции дублоны и луидоры имели равноценное хождение. Солдаты получили талеры. Только братья фон Хаген попросили золотые слитки. Каждый вечер немцы разглядывали и гладили благородный металл. Возможно, они строили планы найма армии и возврата потерянного замка. Но данная тема была вне обсуждений. Настоящей причины никто не знал. Генерал Мартен де Терр вместе с офицерами перепроверил все расчеты. После этого долго пересчитывал в сундуках деньги и, убедившись в точности выданного жалования, попросил встречи со своими хозяевами. «Господа, я прошу провести смену гарнизонов на островах Кошка и Передовой, а также не забудьте временную базу на Кубе. Все должны участвовать в набегах. Справедливое желание. Составьте график ротации гарнизонов. Людей меняйте по мере прихода шхун сопровождения. Новобранцы из Дании буквально взбесились, когда увидели привезенные трофеи. Они требуют участия в новом набеге. Этот вопрос решаете только вы. Все хорошо помнят первые набеги на бедные поселения и результаты таких набегов. Когда следующий набег? Во всех городах наибольшая концентрация золота и серебра ко времени прихода Золотого флота. Испанская эскадра придет через месяц. Могу я узнать следующий город? Мы ждем результаты разведки. Смело рассчитывайте на 3 рейда с богатой добычей. Затем перерыв на 4 месяца. я могу самостоятельно планировать и осуществлять набеги во время перерыва?» «Конечно. Вы военный человек. Ваши способности в военных делах намного выше наших дилетантских навыков. Но я еще недостаточно освоил специфику таких рейдов. У вас очень много неправильных, в кавычках, действий. Эти, как вы выразились, неправильные действия являются основным методом ведения войны против Испании. Новые пушки, которые мы получили из вашего литейного цеха, в два раза короче обычных.